Глава третья. На вилле Женевьева. В одно мгновение Пуаро выскочил из машины. Его глаза сверкали от возбуждения. Он схватил полицейского за плечо. «Что вы такое говорите? Убит? Когда? Как?» Полицейский нахмурился. «Я понимаю». Пуаро раздумывал с минуту. «Комиссар полиции, безусловно, в доме?» «Да, месье». Пуаро достал визитную карточку и нацарапал на ней несколько слов. «Вот, будьте так добры, позаботьтесь, чтобы эту карточку немедленно передали комиссару». Полицейский взял карточку, внимательно рассмотрел, затем нажал на воротах кнопку звонка. Через несколько минут появился второй полицейский, которому он вручил визитку Пуаро. Прошло еще некоторое время, прежде чем показался низенький толстячок с огромными усами. Он поспешно семенил к воротам. Полицейский отсалютовал ему и отступил в сторону. «Мой дорогой месье Пуаро!» — вскричал пришедший. «Я рад вас видеть! Ваш приезд просто удача!» Лицо Пуаро просветлело. «Месье Бекс, вот это действительно радость!» Он повернулся ко мне. «А это мой английский друг, капитан Гастингс, месье Люсьен Бекс». Комиссар и я церемонно раскланялись. Затем Бекс вновь повернулся к Пуаро. «Боже мой, я не виделся с вами с той истории в Остенде. Я слышал, что вы расстались с полицией. Да, у меня теперь частная контора в Лондоне. И вы говорите, что можете предоставить информацию, которая, возможно, нам поможет? Не исключено. Вы знаете, что меня сюда вызвали?» «Нет. Кто же вас вызвал?» «Покойник. Похоже, что он знал о готовящемся покушении на его жизнь. К сожалению, он обратился ко мне слишком поздно». «Черт побери!» — воскликнул француз. «Выходит, что он предвидел свое собственное убийство. Это значительно меняет наше предположение. Но давайте зайдем в дом». Он распахнул калитку, и мы двинулись по направлению к дому. Бекс продолжал говорить. «Наш следователь месье Оте должен немедленно все это зафиксировать. Он только что закончил осмотр места преступления и готовится к опросу свидетелей. Милейший человек, он вам понравится. Очень доброжелательный, оригинален в своих методах и суждениях». «Когда было совершено преступление?» «Тело обнаружили сегодня утром около 9 часов. Показания мадам Рено и заключение докторов указывают, что смерть, очевидно, наступила около 2 часов ночи. Входите, прошу вас». Мы подошли к парадному входу на виллу. В холле сидел еще один полицейский. Он поднялся, увидев комиссара. «Где сейчас месье Оте?» — спросил комиссар. «В гостиной, месье». Комиссар Бекс открыл дверь, находившуюся в холле слева, и мы прошли в гостиную. Оте и его секретарь сидели у большого круглого стола. Они оторвались от бумаг, когда мы вошли. Комиссар представил нас и объяснил причину нашего появления. Следователь Оте был высоким худощавым мужчиной с проницательными темными глазами и аккуратно подстриженной седой бородой, которую он по привычке гладил, когда говорил. У камина стоял пожилой человек, слегка сутулый, которого представили нам как доктора Дюрана. «Очень странно», — заметил Оте, когда комиссар закончил свой рассказ. «У вас письмо с собой, месье?» Пуаро протянул письмо, и следователь прочел его. «Да, он говорит о тайне. Какая жалость, что он не написал подробнее. Мы вам очень обязаны, месье Пуаро. Я надеюсь, что вы удостоите нас своей помощью в расследовании этого дела. Или вы намерены вернуться в Лондон?» «Господин следователь, я предпочитаю остаться. Я не сумел прибыть вовремя, чтобы предотвратить смерть.

он вернулся, сопровождая испуганную Франсуазу. «Вас зовут Франсуаза Ариша?» «Да, месье». «Вы давно служите на вилле Женевьева?» 11 лет жила у мадам графини. Затем, когда она продала виллу этой весной, я согласилась остаться с английским милордом Рено. Никогда бы я не подумала...» Следователь оборвал ее. «Несомненно, несомненно. А теперь, Франсуаза, по поводу этой входной двери. Кому полагалось запирать ее на ночь?» «Мне, месье. Я всегда делала это сама. А прошлым вечером?» «Я заперла ее, как обычно. Вы в этом уверены?» «Клянусь всеми святыми, месье». «В котором часу это было?» «Как обычно, в 10:30, месье». «А что делали в это время остальные обитатели виллы? Они уже легли спать?» «Мадам удалилась в спальню немного раньше. Дениза и Леони поднялись вместе со мной. Месье был в своем кабинете». «Тогда, если кто-нибудь и отпер дверь позднее, то это должен был быть сам месье Рено?» Франсуаза пожала широкими плечами. «Зачем бы ему это делать? Ведь грабители и убийцы так и шныряют вокруг. Что вы! Месье не был дураком. Разве когда он выпускал эту даму?» Следователь резко прервал ее. «Какую даму? Кого вы имеете в виду?» «А как же! Ту даму, которая пришла к нему вечером». «Так в тот вечер его посетила дама?» «Ну, конечно, месье. Она приходила много вечеров и до этого. А кто она, вы ее знаете?» На лице женщины появилось довольно хитрое выражение. «А откуда мне знать, кто она?» — проворчала старуха. «Я ее не впускала вчера вечером». «Ага!» — взревел следователь, громко стукнув кулаком по столу. «Перестаньте шутить шутки с полицией. Я требую, чтобы вы немедленно назвали мне имя женщины, которая навещала месье Рено по вечерам». «Полиция, полиция!» — ворчала Франсуаза. «Никогда я не думала, что буду иметь дело с полицией. Но я прекрасно знаю, кто это был. Это была мадам Добрейль». Комиссар вскрикнул и подался вперед, не скрывая изумления. «Мадам Добрейль? С виллы Маргарит, что находится ниже по дороге?» «Я это и сказала, месье. О, она хороша, чертовски соблазнительна». Старуха скорчила презрительную гримасу. «Мадам Бобрейль», — прошептал комиссар, — «немыслимо». «Все вы одинаковы», — проворчала Франсуаза. «Говорю правду, а они уж и про дело забыли». «Отнюдь», — сказал следователь, оправдываясь. «Мы удивились, вот и все. Значит, мадам Добрейль и месье Рено были...» Он деликатно замолчал. «А? Это была, безусловно, интимная связь. А откуда мне знать? А что бы вы подумали? Месье был очень богатым английским милордом, а мадам Добрейль, она бедная, живет так скромно со своей дочерью, но одевается обе шикарно. Уж наверняка мадам Добрейль — женщина с прошлым. Она уже не молодая, но будьте уверены, я сама видела, как мужчины оборачиваются ей вслед, когда она идет по улице. Кроме того, последнее время у нее появились деньжонки. Весь город об этом знает. Они перестали экономить на мелочах». И Франсуаза покачала головой в знак непоколебимой уверенности в правоте своих слов. Отте задумчиво гладил бороду. «А мадам Рено?» — спросил он наконец. «Как она воспринимала эту дружбу?» Франсуаза пожала плечами. «Она всегда была такой дружелюбной, такой вежливой. Внешне казалось, что она ничего не подозревает. Но все же, я думаю, это было не так. Ведь сердце не обманешь, месье. День за днем я наблюдала, как мадам худеет и бледнеет. Она была уже не такой, какой приехала сюда месяц назад. Месье тоже изменился. У него были свои заботы. Он словно свихнулся. Да и что удивляться, когда роман велся в такой манере? Ни сдержанности, ни осмотрительности. Английский стиль, без сомнения. Я возмущенно заерзал на стуле, но следователь продолжал задавать вопросы, будто не замечая выпадов Франсуаза. Значит, месье Рено сам выпустил из дома мадам Добрейль? Да, месье. Я слышала, как они вышли из кабинета и подошли к входной двери. Месье попрощался и закрыл за ней дверь. В котором часу это было? Около 25 минут 11-го, месье. А когда месье Рено пошел спать, я слышала, как он поднялся в спальню 10 минут спустя после того, как мы улеглись. Лестница у нас скрипит так, что слышно каждого, кто идет вверх или вниз. И это все? Вы не слышали никаких звуков или шума в течение ночи? Абсолютно ничего, месье. Кто из слуг спустился утром первым? Я спустилась, месье, и сразу увидела, что дверь открыта настежь. Как насчет окон на нижнем этаже? Были ли они все закрыты? Абсолютно все. Нигде ничего подозрительного. Хорошо, Франсуаза, вы можете идти. Старуха зашаркала к двери. На пороге она оглянулась. Я хочу сказать, месье, это мадам Добрейль — темная личность. О, да, женщины понимают друг друга. Она скверная, помяните мое слово. И, глубокомысленно качая головой, Франсуаза вышла из комнаты. «Леони Уоллард!» — позвал следователь. Леони появилась, утопая в слезах, и была на грани истерики. Но следователь О.Т. живо с ней справился. Показания Леони сводились в основном к тому, как она обнаружила хозяйку с кляпом во рту, связанную по рукам и ногам. Она, как и Франсуаза, ночью ничего не слышала. Ее сестра Дениза на допросе тоже всплакнула. Она подтвердила, что ее хозяин в последнее время очень изменился. День ото дня он становился все более и более мрачным. Месье Рено очень мало ел, был все время подавленным. Но у Денизы была своя собственная версия. «Без сомнения, мафия напала на его след», — утверждала она. «Двое мужчин в масках? Это же еще кто мог быть? Мафия? Ужасная организация». «Это, конечно, возможно», — сказал спокойно следователь. «А теперь, моя девочка, скажите, это вы впустили мадам Добрейль в дом вчера вечером?» «Не вчера вечером, месье, а накануне вечером. Но Франсуаза только что сказала нам, что мадам Добрейль была здесь вчера вечером». «Нет, месье». Какая-то дама действительно приходила к месье Рено вчера вечером, но это была не мадам Добрейль. Удивленный следователь засомневался, но девушка стояла на своем. Она прекрасно знает мадам Добрейль по внешности, а эта дама, хотя тоже была брюнеткой, но ниже ростом и гораздо моложе. Ничто не могло заставить Денизу изменить свои показания. «Видели ли вы эту даму когда-нибудь раньше?» «Никогда, месье». И затем девушка добавила застенчиво. «Но я думаю, что она была англичанкой». «Англичанкой?» «Да, месье». Ее французский язык, когда она спросила про месье Рено, был вполне приличным, но слышался акцент. «По нему ведь всегда можно узнать иностранца, не правда ли?» Кроме того, когда они выходили из кабинета, то говорили по-английски. А вы слышали, о чем они говорили? Могли вы понять содержание их беседы? Это меня очень интересует. Я? «Я очень хорошо говорю по-английски», — сказала Дениза с гордостью. «Та дама болтала слишком быстро, поэтому я не могла уловить все, что она сказала, но слышала последние слова месье Рено, когда он открывал дверь. Дама приостановилась в дверях, а он повторил вполголоса: «Да, да, да, но ради Бога теперь уходите». «Да, да, да, но ради Бога теперь уходите», — повторил следователь, записывая фразу. Он отпустил Денизу и после минутного размышления вновь позвал Франсуазу. Ей он задал вопрос, уверена ли она, что вчера вечером к месье Рено приходила мадам Добрейль. Но старуха настаивала на своем, утверждая, что это без сомнения была она. Дениза якобы хочет представить себя в радужном свете, вот и все. Для этого она и состряпала эту прекрасную историю о даме-незнакомке. С той же целью демонстрировала и знание английского языка. Возможно, месье никогда и не говорил этой фразы по-английски, и даже если он ее и сказал, это ничего не подтверждает, так как мадам Добрейль прекрасно говорит по-английски, и вообще в доме был принят английский язык. Видите ли, Жак, сын месье, часто находился здесь у родителей, а по-французски он говорит очень плохо. Поэтому во время его приездов говорили по-английски, пояснила Франсуаза. Следователь кивнул головой, затем он осведомился о шофере и узнал, что только вчера месье Рено объявил шоферу Мастерсу, что в ближайшее время машина вряд ли понадобится и что Мастерс может взять отпуск. Морщинки, признак озадаченности, начали собираться меж бровей Пуаро. «Что такое?» — прошептал я. Он нетерпеливо шагнул вперед и спросил. «Извините меня, месье Бекс, но, несомненно, месье Рено мог водить машину сам». Комиссар взглянул на Франсуазу, и старуха быстро ответила. «Нет, месье не водил машину». Морщинки на лбу Пуаро углубились. Мне надоело молчать, и я вмешался. «Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, что вас беспокоит. Неужели вы не понимаете? В своем письме месье Рено говорит, что пошлет машину за мной в Кале. Может быть, он хотел нанять автомобиль, предположил я. Без сомнений, так оно и есть. Но зачем нанимать автомобиль, когда есть свой собственный? И почему именно вчера надо было отослать шофера отдыхать неожиданно в спешном порядке? Не было ли это сделано потому, что по какой-то причине месье Рено хотел убрать его до нашего приезда?